Глава 26. «Люд, ты что-нибудь придумал? Похоже, будет не так уж и просто притащить сюда остальных». «Да есть пара идей, как отвлечь весь этот сброд». «Сброд?» — хмыкнул Алексей. «Тут самые родовитые люди Велиграда». «Забыл, кто я. Для меня это одно и то же. Меня все еще беспокоил подарок Велизара. Неужели царь действительно решил сделать что-то полезное? Или это такая уловка, и он что-то задумал? Быть может, этот царь не так уж глуп и догадался, что моих потомков стоит держать поближе и не враждовать с ними? Так-то они сильные, просто нужно дать возможность развиваться, и тогда Нелидовы могут стать либо опорой против кхазарских орд и демонов со стороны Драконьих гор, либо обратят свой взор на запад, к Велиграду. И тогда количество Велизаров в Велизаре резко сократится. Разговор прервала принцесса Лаура. Она вдруг появилась рядом с Алексеем. Слишком уж близко, чтобы это считалось приличным. И с завороженной улыбкой начала к нему приставать. «Алексей, а правду говорят, что ваш род берет свое начало от самого Святозара Ужасного?» «Вообще-то обзываться нехорошо». «Да». Алексей попятился, пытался отойти в сторону, но она делала шаг за шагом вместе с ним. Я же больно ткнул его локтем. Он даже не поправил ее. И все-таки строптивая же девка. Тут точно не хватает Роксаны, она бы ей грандиозную трепку задала. Но Алексей сам неплохо держался и не позволял ей приблизиться слишком сильно. Мы сейчас находились в некотором закутке, вдали от посторонних глаз и под прикрытием гобеленов, на которых опять выставляли из меня какое-то чудовище. «Серьезно, там даже рожки подрисовали. Прямо как у Бергира». Но меня заинтересовало, как девушка вообще смогла пробраться сюда незамеченной. И смогла ли? Может, спалила нас сейчас перед стражниками? Хотя со стороны все выглядело так, словно чемпион слишком зарделся и решил пошалить с заморской принцессой. «Так, надо скорее отсюда валить». «Говори, что тебе надо отлить», — прошептал я Алексею. «Чего?» «Чего?» — захлопала глазами Лаура. «Вот идиот!» Алексей начал суетливо оглядываться, продолжая держать дистанцию. «Извините, ваше высочество, но мне нужно, как бы сказать...» Снова ткнул его локтем. Вот же тугая у него соображалка. И как он умудрился захомутать такую красотку, как Роксана? Вновь убеждаюсь, что от него в этом вопросе зависело куда меньше, чем можно было бы подумать. Женщины коварны. Нам таки удалось сбежать от настырной Лауры. И как раз вовремя, потому что к закутку уже направились эфленские рыцари, сопровождающие королевскую делегацию. Их было немного, как мне удалось узнать из разговоров за длинным пиршественным столом, в качестве жеста доверия и уважения Лагерта приняла сопровождение, посланное Велизаром. Варгийские дружинники довезли королеву в целости и сохранности, но без собственной гвардии ей отправляться было просто нельзя. И вот дюжина воинов на уровне золота, свет эфленского войска, искали свою принцессу, которая вдруг куда-то пропала. Но нам нужен был отвлекающий маневр, и, возможно, Лаура как раз этим поможет. «Стой здесь!» — шепнул я Алексею, когда он спрятался за дверью, ведущей в узкий темный коридор. «А? Ты куда? Люд! Люд! Люд!» Но меня там уже не было. Я снова возвращался к Лауре, которая теперь растерялась и искала глазами своего чемпиона. «Хи-хи-хи-хи!» Я прямо чувствовал, как у меня действительно растут демонические рожки. Трое рыцарей первыми приблизились к закутку. Лаура их заметила и спряталась за гобеленом. Кажется, она еще надеялась встретиться с Алексеем, но на этот раз я сам постою за честь будущей молодой семьи. Я пробрался за гобелен. И когда один из рыцарей проходил мимо, ущипнул принцессу за ногу. «Ай-я!» — заверещала она, подскочив так резво и высоко, что даже я удивился. Но самое главное, она случайно наскочила прямо на одного из рыцарей, самого молодого. Ну, как случайно? Я это специально подстроил. И гобелен подрезал, чтобы он накрыл эту сладкую парочку. С превеликим удовольствием. Еще бы перила у лестницы снести. «А-а-а-а!» — продолжала кричать Лаура, пока они с рыцарем барахтались в необъятных полотнах ткани. Рыцари вместе с дружинниками ринулись на выручку, стянули гобелен, который вдруг оказался исполосован на рваные клочья. «А кто же это мог сделать? Наверное, тот самый рыцарь». «Точно он». Но помимо гобелена он зачем-то сделал из вполне приличного платья Лауры укороченное до неприличия нечто. Стройные ножки сверкнули напоказ всему залу. Даже дружинники с рыцарями от неожиданности растерялись. Двое, варгиец и эфленец, столкнулись лбами. Им пришлось метаться между жгучим любопытством и страхом, ведь нельзя, чтобы наследница престола показалась в таком виде. «Пусти, извращенец!» — вскочила Лаура, прикрываясь лоскутами гобелена. Если я правильно разглядел, часть моего лица как раз помогала ей прикрыть самые привлекательные формы. Но я к тому моменту уже направлялся к двери, за которой меня ждал Алексей, а пока несколько старших рыцарей подхватили бедолагу, попавшего под мою руку. Кажется, у кого-то вечер будет не из самых приятных, и все по моей вине. Ну да пофиг. Однако затем все обернулось еще круче, чем я мог предположить. Вдруг по залу разошлась волна знакомой мне духовной силы, затем по самому центру разразилась яркая ослепительная вспышка, от которой почти все были вынуждены зажмуриться. Удержались только самые могущественные маги вроде Велизара и Лагерты, сидевших рядом друг с другом. Ну и меня, естественно. А когда свет потух, и остальные начали возвращать зрение, на месте гобелена побоище всем открылась чарующая картина «Царевич и принцесса». Велизарыч, который умудрился прошмыгнуть через весь зал, поднял на руки Лауру и нарастил ей лиственное платье с подолом, тянувшимся по полу на несколько метров. Красивое, должен признать, и жутко неудобное. Посмотрел бы я на него в таком наряде, когда хочется отлучиться в уборную. Но картина все-таки выглядела замечательно. Зал замер. Велизарыч с Лаурой тоже застыли, словно статуи, но лишь потому, что не могли оторвать глаз друг от друга. Я почувствовал, как от царевича исходит плотная энергия. Кажется, он перешагнул на следующую стадию духовного развития и смог ужиться с древней магией, которой обладал Дуб-Дубыч. Интересно. Доспеха, кстати, на нем не было. Но древесная магия осталась, причем это точно не было обычной магией Земли. А Велизарыч-то вымахал. В силовом плане, конечно. Теперь я не уверен, справился бы с ним Алексей в нынешнем состоянии, потому что духовная сила так рвалась наружу. Он был переполнен новой мощью. Так что есть куда расти моему дружочку. «Ваше высочество», — Велизарыч пристально смотрел ей в глаза. «Прошу извинить за опоздание на церемонию. У меня были некоторые неотложные дела». «Да-да, конечно». Промурлыкала Лаура и покрепче прижалась к царевичу, обхватив его за шею. Платье из листьев зашелестело, будто повторяя мурашки, пробежавшие по ее коже. А я оставил молодых наследников наедине, хоть и в окружении взбудораженной толпы, и шагнул через дверной проход в узкий коридор. Напоследок увидел, как молодой бедолага-рыцарь выскользнул из рук старшего товарища и скрылся за пиршественным столом. Кто-то из варгийских бояр ему заботливо подогнал полную чашу меда. «Ты чё так долго?» — беспокоился Алексей. «Чего-чего? Спасал тебя от преследования эфлянской принцессы, конечно. Или ты хочешь, чтобы твоя ненаглядная узнала, чем вы тут занимались?» «Ничем мы не занимались!» — испугался Алексей. «Я вообще ничего не делал! Это всё она!» «Ага», — хмыкнул я. «Так, Роксанке, и скажешь. Люд!» Было несколько способов провести посторонних в твердыню и оставить это незамеченным. Я решил воспользоваться тем, который был известен только мне одному. И, надеюсь, за 1500 лет его не откопали. Дело в том, что, став императором, я лишился очень важной для себя возможности побыть наедине с собой. Или, сказать точнее, подальше ото всех. Постоянно за мной следовали советники, вельможи, стража, слуги. Эти ироды даже в спальню пытались залезть, чтобы их обожаемый император оставался в безопасности. И особую роль на себя взяла засранка Эфлен. Она науськивала служанок, посылала шпионов, давала приказы стражникам и сама, я уверен, следила за мной каждый день и иногда ночью. Хотя теперь к ее мотивам возникали определенные вопросы, конечно. Ну так вот. Спальню я отстоял, пригрозив всех слишком обнаглевших подданных превратить в лягушек. Мне почему-то поверили и отстали. А я проделал из спальни тайный ход в город, переодевался и пускался во все тяжкие. Иногда проводил особо прелестных мадам во дворец, предварительно завязав им глаза, конечно. Ни одна не узнала, с кем имела аудиенцию, в общем. Но все оставались довольными, и я слышал, поиски таинственного туннеля среди женщин-светозаров в какой-то момент набирали широчайшие обороты. Эфлен, конечно, догадывалась о проходе, но не могла его отыскать, как ни пыталась. Кроме меня в курсе была только Анна, и я теперь понимаю, что она уже тогда пробовала свои эксперименты с печатями. Прежде чем я впервые использовал туннель, она провела там неделю. Эх, Анна. Ну да ладно. В самой твердыне тоже было множество потаенных проходов, по которым мы пробрались до помещения, где была моя спальня. Теперь, судя по всему, их занял сам его царственная задница. Похоже, про остальные потайные ходы он знал, потому что тесные туннели, пересекающие толстые стены, не заросли слоями пыли. Ну ничего, пусть пользуется, мне не жалко. А вот мой личный тайник... «Да вашу ж медь! Что такое?» — воскликнул Алексей. Он занервничал, потому что мы находились в царской спальне. Для него это было чем-то невообразимым. Я лишь отметил, что это место не слишком захерело с моего исчезновения. Все-таки Велизар разбирался в комфорте и оставил широкую кровать, даже застелил ее еще более толстым матрасом. А также ковры, плотные шторы, закрывающие свет солнца и делающие ночь даже посреди дня. А еще он поставил какой-то монумент прямо напротив входа в мой тайник. «Что это вообще за хрень такая?» — прорычал я. Попытался толкнуть. Но основание монумента вросло в пол. Странный камень. «Кажется, это памятный столб», — нахмурился Алексей. «Такие раньше ставили в честь великих побед. Он древний, я не знаю этого языка». «Памятный столб?» — нахмурился я. А затем присмотрелся и разозлился еще сильнее. «Вот стерва!» — Алексей дернулся, когда за дверью зашевелились стражники. Створки в царских палатах были тяжелые и толстые, чтобы не пропускать звук, но все же там о чем-то заподозрили. Надо поспешить. «На-а-а!» — рявкнул я, направляя молнию в основание столба. Древний камень тут же треснул, на секунду замер, а затем разлетелся на мелкие осколки. «Монумент!» — ахнул Алексей, раскрыв рот. «Люд, как ты мог?» «Иди!» — гаркнул я. За моей спиной начала расходиться каменная кладка. Раньше я не задумывался, как это происходит, но теперь чувствовал, что она связана с моим источником и духовной силой. Это еще раз убедило меня, что Анна была намного более дальновидной, чем можно представить. А еще моя магия перенеслась вместе с моей душой, иначе она бы не признала Люта из этого мира. Потому что только я мог открыть этот проход. Мы скрылись в туннеле, и стена захлопнулась. Вмиг все заволокло тьмой, а в нос ударил сырой запах. Алексей зажег несколько блуждающих огоньков и осветил проход, ведущий по склону вниз. Мы пошагали вперед, ступая по ступенькам, покрытым грязью и пылью. «По-другому было нельзя», — с грустью спросил Алексей. Я понял, что для него такие моменты — часть его истории. Каменная глыба без присутствия в ней магии являлась чем-то ценным. И он даже не понимал, почему именно, ведь расшифровать надписи не мог. «Это не памятный монумент», — буркнул я, — «а послание». «Кому?» — удивился Алексей. «Мне. Эта стерва Эфлен установила булыжник, потому что не смогла открыть проход. И увенчала все ехидным посланием мне лично». Вряд ли она знала, что мне доведется прочитать надписи. Да и язык, которым мы с Анной общались друг с другом, ей расшифровать полностью не удалось, но общий посыл я уловил. «Вот тебе», — говорила Эфлен, — «за все твои гулянки и баб, которых ты сюда водил, больше никто не пройдет по этому пути». И, похоже, 1500 лет так оно и было. Проход до сих пор не обнаружили. Тут я заметил, что Алексей как-то погрустнел. «Чё это ты?» «Памятный столб». «Шутишь, я же сказал, что это всего лишь...» Не в этом дело. Это был первый памятный столб в царстве. Еще несколько установили по его подобию. Все думали, что он воздвигнут в честь сверж... Тут он осекся и замолчал. «Свержение меня?» — усмехнулся я. Алексей кивнул. «Ну, так оно и есть. Отчасти». Затем он поведал мне, что есть еще 4 монумента на месте великих битв, где решалась судьба варгийского народа, и один в честь основания царства Велизар. Эфлен своей выходкой зародила целую традицию, причем устанавливали эти камни только в честь действительно очень важных событий. А это было всего лишь отчаянное послание ревнивой стервы, причем написанное с такими ошибками, что я бы засмеялся, не будь так зол. Если бы она не запечатала меня в тот день, я бы даже проникся сочувствием, но теперь... Пошла она к демонам! Через какое-то время мы добрались до выхода. Стена передо мной разверзлась, в лицо подул свежий вечерний ветер, а перед нами уже стояли Сварри, Батур и Злата в полном боевом облачении. «Ну, наконец-то!» — прорычал Сварри. «Я уже задолбался ждать!» «Вы в порядке?» — взволнованно спросила Злата. Она держала сумку, в которую мы положили истоки. В твердыне какой-то шум. Батур сосредоточенно молчал. «Все хорошо, пойдем», — махнул я. К сожалению, потайной ход не работал снаружи, а спустя сутки после его открытия. Поэтому пришлось задействовать его изнутри. Она говорила, это необходимые издержки, чтобы магия сокрытия правильно сработала. Но я всегда знал, что она просто беспокоилась, чтобы я не потерял счет времени. Мы добрались обратно к выходу в спальню, и там наверняка уже поджидали стражники, привлеченные разбитым монументом. Но те, кто их сюда поставил, здраво рассудили, что виновники уже дали дёру и вряд ли вернутся, поэтому пустили все силы на поиски по твердыни. Поэтому я выбрался из прохода под действием печати невидимости, быстро оглушил крайне удивленных дружинников, а Злата немного поправила им головы, чтобы убрать лишние воспоминания. А затем мы нырнули в еще один потайной проход, о котором наверняка знало очень мало людей, разве что царская семья, которая ими пользовалась. А когда добрались до спуска в катакомбы, нас уже встретил Велизар Велизарыч. «Так и знал, что это вы!» — с раздражением приветствовал он. «И тебе здравствуй!» — хмыкнула Сварри. «Ты почему такой сердитый?» — поинтересовалась Злата. «Потому что вы...» — царевич повысил голос, но притих и оглянулся, а затем продолжил тише. «Потому что вы разбили древний монумент!» И все вдруг перевели укоризненные взгляды на меня. «Чего?» «Что, даже ты знал о них?» — удивился я на Батура. Тот кивнул. «Ничего страшного, булыжников в Варгии много», — проворчал я. «Пошли быстрее, пока нас не заметили». Велизарыч насупился, но тянуть не стал. Провел нас к низкому проходу с тяжелыми воротами, обитыми железом. Они не изменились с тех пор, как я видел их в последний раз, только постарели. Жутко постарели. Я уже думал, что придется разбираться совсем без Велизарыча, но он очнулся раньше, чем утверждало древо, и быстро сообразил, что к чему. Потому и ждал нас внизу, желая исполнить свое обещание. Это хорошо, потому что катакомбы за 1500 лет изменились куда сильнее, чем ворота их охраняющие. Это был настоящий лабиринт из тесных низких коридоров, освещенных масляными фонарями. «Как там Дуб-Дубыч?» — спросил я царевича. «А?» — отозвался тот. «А, подрос, наверное. Теперь он выглядит как саженец, торчащий из темного трухлявого пня». Я засмеялся. Хохот увидал в толстых стенах глухим коротким эхом, а мои спутники странно на меня косились. Но в итоге все додумались представить эту картину. Жуткое темное сплетение ветвистых корней с маленьким молодым саженцем на макушке. Надеюсь, Дуб-Дубыч правильно воспользуется своей второй молодостью. И вот мы подошли к глубинным катакомбам. Место, куда царские искатели подобрались лишь недавно. Тут еще виднелись следы земляных работ, валялись поломанные инструменты. «Спасибо, царевич», — улыбнулся я. Велизар выглядел хмуро. Его терзали сомнения. Разрушенный монумент подкидывал дров в огонь. Но ему явно передалось очень многое от его великого предка, и потому он нутром чувствовал ко мне странную привязанность. Быть может, тот первый Велизар действительно питал ко мне искренние чувства. Тогда, надеюсь, его до конца жизни гложила совесть. «Спасибо», — повторил я. «Но дальше мы пойдем без тебя». «Чё? Бам! Точным ударом я отправил царевича спать. Думаю, он проваляется достаточно долго, чтобы мы успели вернуться, и начнет задавать кучу вопросов, но другого выхода я так и не придумал. А что насчет вопросов? Пусть этим занимается Люд из будущего, а я сейчас красавчик.